а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится порок. Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь, они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь. И потому не спеша осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз, каждое слово ловит миллионы настороженных ушей, их самую безобидную ошибку тут же разносит по всему свету молва, злорадно торжествуя и крича, что они совершили преступление. Не говори сразу, они правы, конечно, они правы. Лучше спроси, а правы ли они? Так ли все было на самом деле? По своей ли воле она так поступила? Суди справедливо и милосердно, Гармахис, как судила бы я, окажись я на твоем месте. Помни, что царица не принадлежит себе, она игрушка и оружие в руках политических сил, которые творят историю и записывают ее события на железных скрижалях. О, Гармахис, будь моим другом, и советником, которому я могла бы безраздельно доверять, ведь здесь, в этом кишащем людьми дворце, нет более одинокого существа, чем я. Но тебе я доверяю. В твоих спокойных глазах я вижу верность, и я добьюсь для тебя высокого положения. Ох, как мне невыносимо мое душевное одиночество. Я должна найти человека, с которым могла бы говорить, не опасаясь предательства, откровенно делиться своими мыслями. У меня много несовершенств. Я сама знаю это. Но я не вовсе недостойна твоей преданности. Ибо среди плевел в моей душе есть и добрые зерна. Скажи, Гармахис, ты чувствуешь ко мне сострадание? Потому что я так одинока. Ты поддержишь меня своей дружбой, женщину, у которой столько поклонников, придворных, слуг, рабов, что и не счесть, но нет ни единого друга. И она приблизилась ко мне, слегка коснувшись плечом и глядя на меня своими дивными фиалковыми глазами. Я был потрясен. Я вспомнил о том, что должно произойти завтра ночью, и меня пронзили боль и стыд. Это меня-то она выбрала своим другом. Меня, у которого на груди спрятан кинжал убийцы. Я опустил голову, и то ли стон, то ли рыдание вырвалось из моего истерзанного сердца. Но Клеопатра, считая, что я просто растроган ее столь неожиданно свалившейся на меня милостью, нежно улыбнулась и сказала: «Уже поздно. Завтра ночью, когда ты принесешь мне предсказание, мы снова будем говорить, мой друг Гармахис, и ты дашь мне ответ». Она протянула мне руку, и я поцеловал ее. Поцеловал, сам не понимая, что я делаю. И она в тот же миг исчезла. Я же остался стоять, глядя ей вслед, точно завороженный. Глава 6, повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы, о том, как Гармахис рассмеялся в ответ, о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису. Я стоял, застыв, погруженный в свои мысли. Потом случайно мой взгляд упал на венок из роз, и я взял его в руки. Сколько я так стоял, не знаю. Но когда я, наконец, поднял глаза, я увидел Хармиану, о которой совсем забыл. И хотя в тот миг мои помыслы были далеко от нее, Я рассеянно отметил, что щеки ее горят, словно бы от гнева,